только камера, давай. Меня снимает, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я растворяюсь, я не мой, слепой, глухой, совсем чужой. Я улыбаюсь, я такой, я перевернутый землей. Остановиться не могу, небо за облаком бегу. Но вдруг бывает иногда, меня зовет к себе она. Перевернутый землей, остановиться не могу.